Глава 18. Попутчик. Никита сначала ничего не делал, но потом подумал, а чего зря терять время. Да, он решил не спешить со своим развитием, пока не разберется со странностями, но тоже улучшение дикого лечения почему бы не довести до конца? С ним-то вроде проблем никаких нет. Парень положил руку на книгу, лежащую за поясом, и та через пару секунд словно нехотя отозвалась, давая ему возможность снова увидеть свой кристалл силы. «А теперь давай попробуем углубить соту под лечением». Никита попробовал сам себя настроить на нужный лад, пробормотав эту фразу под нос, а потом мысленно обрушился на кристалл. И тот поддался. Причем не так медленно, как это было в прошлые разы, а так, как в самом начале, когда он создал слот под способность, еще до добавления туда лечения. Раз — и готово. Дикое лечение. Эффективность повышена до 100%. Способность может исцелять раны, нанесенные духовными способностями или оружием. Предупреждение. Вы используете дикий навык. Сила диких эффектов также будет повышена. Никита даже вздрогнул от неожиданности. Неужели такая разница в скорости обучения всего лишь из-за того, что он освоил тайные знания? Такая мелочь и такой результат. Но почему его сила настолько велика? Нет, определенно нужно с этим разобраться. Впрочем, несмотря на свою решимость не спешить, парень не выдержал и попробовал выдавить на гранях своего кристалла еще одну соту подспособности. Просто чтобы проверить. Это оказалось уже не так легко. Но все равно на создание идеального нового слота подспособность ушло не больше 10 минут. Учить, правда, было пока нечего, но, как бы там ни было, меньше чем за час Никита стал гораздо сильнее, чем раньше. Причем в самом прямом смысле этого слова. Его пальцы от волнения сжали деревянную скамейку и смогли оставить на ней следы. Наверное, будь Никита один, он бы уже сорвался, но в чужом месте, к тому же явно непростом, приходилось следить за собой. «Ваши утки». Незнакомый молодой парень, кстати, тоже сбритый, как удары на мака головой, и такими же синими полосками на ней вынес 3 пакета. «Спасибо». Никита вежливо кивнул, вызвав удивленный взгляд у официанта, но быстро забыл об этом. Гораздо больше его заинтересовали сами пакеты. Они были сделаны из какого-то похожего на хлопок материала. Легкие, мягкие и такие воздушные. Казалось, это жуткое расточительство тратить столь явно дорогую ткань ради обычной еды на вынос. Но, похоже, в этом заведении такие правила. «Ресторан «Яйцо дракона» благодарит вас за посещение и будет рад видеть вас снова». Стоящий у двери охранник открыл проход на улицу, а Никита после этих слов смог понять, что означает ранее замеченный им круг на выданных пакетах. Значит, «Яйцо дракона». Минималистично и одновременно стильно. Никита взвалил на себя добычу, постарался временно выкинуть из головы последние странности и побежал дальше. Сначала ему казалось, что все осталось по-прежнему. Но потом парень начал обращать внимание на странные взгляды, что все чаще и чаще бросали на него прохожие. А когда один из паланкинов, проплывавших мимо, остановился, и высунувшийся оттуда дородный старик предложил его подбросить, удивлению парня не было конца. Неужели это все из-за пакетов с курицей? «На что, ты едешь?» Старик снова его позвал. «И потом передай Даррену, что я помню про долг». Старик явно принял парня за одного из подручных хозяина «Яйца дракона», которым, как оказалось, был тот лысый мужик, принятый Никитой за простого управляющего. Похоже, парня узнали по пакетам, и вот решили оказать любезность. «Хорошо». Никита в итоге не смог придумать, как можно вежливо отказаться. А учитывая все, что он слышал про Никс, он очень хотел это сделать. И залез в паланкин, вжавшись в дальний угол и мечтая о том, чтобы поездка поскорее закончилась. Вот только неожиданно он осознал, что не знает, как зовут его попутчика. И как после такого он сможет выполнить его просьбу. А если не выполнит? Если просто после приветствия его чуть не убили, то что будет в этом случае? «Извините, уважаемый». После такого начала, выданного Никитой, старик только бровь поднял и хмыкнул. А от кого передать привет Даррену? Еще раз прошу прощения, если обидел, но я в городе недавно и не знаю, как вас зовут. Скажешь, что привет от Ильяса. Старик блеснул глазами, а потом, явно наслаждаясь ситуацией, потянулся, открывая вид на висящую у него на поясе печать секты падшей ночи. Причем с серебряной окантовкой, что означало, что этот Ильяс добился как минимум ранга подмастерья. Обязательно так и скажу. Кстати, а вести-то тебя куда? В отличие от Никиты, старик явно наслаждался общением. Я не знаю точный адрес. Мне нужен дварф Климп. Но можно просто... Парень хотел рассказать о своем плане высадиться у таверны «Пьяный барон», но неожиданно выяснилось, что его вчерашний знакомый известен не кому-нибудь, а подмастерью сильнейшей секты города. «Значит, к мастерсу!» Ильяс хмыкнул каким-то своим мыслям. «Не думал, что он настолько разбогател, что может заказывать еду у Даррена. Думаю, старейшина Волос будет в бешенстве, когда об этом узнает. После такого, уверен, следующий городской прием будет поинтереснее, чем обычно». Никита ничего не понял из того, что сказал его попутчик, но постарался запомнить все имена, чтобы в будущем, уже в спокойной обстановке, постараться со всем разобраться. «Кстати, мы приехали». Как-то неожиданно быстро паланкин оказался на месте, и его хозяин откинул в сторону закрывающую проход ткань. «И не забудь передать Даррену привет от Ильяса». Старик еще раз напомнил о своей просьбе, а потом отбыл куда-то по своим делам, оставив Никиту перед огромными деревянными воротами, из-за которых доносился гулкий металлический звук. Как оказалось, у дварфа Климба был довольно большой земельный участок. Конечно, не такой крупный, как у секты теней, но все равно приличный. Никита сглотнул, надеясь, что он не ввязывается в какие-то неприятности, и постучался в дверку маленькой сторожки, расположенной рядом. Никто не отозвался. Инстинкт самосохранения прямо-таки вопил, что раз к тебе никто не выходит, то и самому не стоит никуда лезть. Даже дневник за поясом что-то почувствовал и начал греться. Но Никита только упрямо сжал губы и потянул дверь на себя. Мгновение та сопротивлялась, а потом с легким скрипом поддалась и приоткрылась где-то на полметра, пропуская парня внутрь.